Наверное, от шока у меня слишком явственно вытянулось лицо, а то, может, и что-то нехорошее на нем проступило, потому что на мордах собравшихся появились понимающие усмешки. Кое-кто даже тихо поржал, попросту не представляя, до какой степени я не хотел во всем этом участвовать. Более того, среди бойцов я вскоре увидел ауры и своих друзей, и снежных Лен, и удивленно переглядывающихся Дракул, и задумчиво изучающего меня Лена Кайру. А потом заметил в толпе выразительную физиономию Басха, прищурившегося Квина, демонстративно потирающего кулаки на Лена и совершенно зверское выражение на лице Три, и понял, я попал, причем попал конкретно. И один фиг знает, как я им потом буду все это объяснять. Глава 3. Когда я приблизился к Лену Нарде, тот неожиданно протянул руку к сидящему у меня на плече Йорку и тепло улыбнулся. «Ну здравствуй, кроха. Лен Гурта, вы не будете возражать, если мы отметим заслуги вашего Йорка?» «Я замер. Чего?» Урэр удивленно отпрянул от мужчины Ши, после чего беспокойно застрекотал, одним прыжком сиганул с моего плеча на голову, настороженно принюхался, также настороженно шикнул, чуть не отцарапал чужака острыми когтями, но потом все же подумал, убрал когти и зубы, а затем осторожно перебрался на широкую ладонь коменданта, позволив ему продемонстрировать себя всем присутствующим. Как вы помните, Лена и Лайры, год назад этот молодой человек оказал нашей крепости неоценимую помощь, с самым невозмутимым видом сообщил Лен комендант, повернувшись к коллегам. Наши ученые уже давно искали способ воздействия на твари с помощью специальным образом смодулированных звуковых волн, однако, как оказалось, природа смогла и без нашей помощи придумать чрезвычайно эффективный способ борьбы с дайнами, создав вот это уникальное существо, способное производить звуки нужной нам частоты. Для всех, для нас и для меня в том числе, это открытие стало полной неожиданностью, как и появление в крепости собственной Йорка. Но именно благодаря его вмешательству нам удалось справиться с дайнами с минимальными потерями. Более того, в последующие несколько месяцев после этого специалистами нашего рода велось активное изучение данного феномена. Исследования проходили в разных крепостях, информация о них, разумеется, была закрытой. Но некоторое время назад данные, полученные в нашей крепости, стали доступны для остальной общественности. Кроме того, как нам недавно передали, буквально на днях запись голоса этого малыша сильно выручила наших коллег в провинции Хасхаюсхэ. Коменданты сразу двух крепостей подтвердили, что феномен абсолютно рабочий. Поэтому я считаю своим долгом отметить наконец вклад нашего юного друга в усовершенствование способов борьбы с дайнами и от имени всего нашего коллектива вручить ему. Он обернулся и, забрав из рук подбежавшего солдата большой, набитый чем-то непонятным мешок, продолжил. «Вот этот подарок. Надеюсь, вашему питомцу он придется по вкусу, Лен Гурта», с усмешкой добавил он, пока я озадаченно чесал репу. «Не сомневайтесь, мы не забываем долгов, и всегда будем рады принять у себя и вас, и вашего маленького друга». «Да, бойцы, я правильно говорю», собравшиеся на полигоне солдаты дружно гаркнули. «Так точно», а потом разразились такими же дружными аплодисментами. Я перехватил хитрый взгляд коменданта и мысленно хлопнул себя по лбу. «Ну, Леннарде, ну вы, блин, даете. Это ж надо было так все обставить, чтобы и наши договоренности не нарушить, и все-таки вынести эту треклятую благодарность. Да еще и перед всем, можно сказать, коллективом. Ну, по крайней мере, от всего офицерского состава, точно. А еще и от имени командиров всех башен крепости, думаю, те типы в мундирах, это они и есть, которым меня так ненавязчиво представили, дали на меня взглянуть и, соответственно, хорошенько запомнить. Спасибо, Лен», — кашлянул я, принимая подарок, внутри которого Эмма определила наличие местной разновидности мелких лесных орехов. «Честное слово, вы смогли меня хаем удивить. Вы в свое время удивили нас не меньше, Лен Гурта», — тихо отозвался комендант. «Зайдите ко мне как-нибудь на досуге. Думаю, нам есть что обсудить». «Конечно, Лен». Леннарде, едва заметно кивнув, вернул мне наконец Йорка, после чего аккуратно закруглился с торжественной частью, сказал еще несколько добрых слов своим бойцам и только после этого покинул полигон вместе с командирами. Однако на этом все отнюдь не закончилось, потому что вскоре на его место вышел тот же рефери, что был и в том году, и напомнил собравшимся, что у каждого из нас этим вечером есть возможность попробовать свои силы в дружеском поединке. «Есть желающие рискнуть?» — поинтересовался он, когда закончил вступительную речь. Народ явственно встрепенулся, оживился, забурлил, особенно когда желающие поспарринговать действительно нашлись. Ну а я в это время незаметно растворился в толпе и, прихватив подаренный комендантом мешок, тихо слинял. Вернее, попытался слинять, но примерно на полпути был перехвачен тыринскими дайнами и подвергнут жесткому допросу, который, хвала Терне, касался не столько меня, сколько смутившегося от такого внимания Йорка, про которого так много лестного сказал сегодня лэн-комендант. «Ну ты даешь», — с досадой буркнул Терри, когда я признался, что да, малыш и правда в том году сильно отличился, причем дважды, и оба раза спас мне жизнь. «Столько времени прошло, а ты ни словечко нам не сказал. С меня слово взяли, молчать о способностях Йорка», — возразил я. «Причем и мастер Раа, и мастер Д. А сейчас, судя по всему, гриф секретности с умений малыша все-таки сняли, вот лэн-комендант и счел возможным об этом упомянуть. Тебя лэн-арга поэтому сегодня с занятий выдернул», — поинтересовался на лэн. «В том числе, они изначально запись неполную сделали. Вернее, появилось подозрение, что Ши умеет работать на разных частотах, на которые почему-то не одинаково реагируют маты и нематы. Пришлось повторить для ясности, так что во время следующего разлома эту теорию обязательно проверит». «Ох, что-то мне не верится, что все так просто», — опасно прищурилась Ания. «Чего-то ты темнишь, Гурта». «Он всегда темнит», — хмыкнул Лархе. «Но на его месте я бы тоже не стал нарушать договоренности со старшим родом Хатха и трепать языком о том, о чем мне настоятельно посоветовали помалкивать». Ребята переглянулись и, признав правоту нашего Тану, огорченно вздохнули. «К тому же именно благодаря Гурта нас с вами пригласили сюда повторно», — после короткой паузы добавил Квин. «Я правильно понимаю, Адра, это ведь сделано неспроста». «Да, у Хатхы наши свои планы», — не стал отрицать я. «А наша практика — удобное время, чтобы их реализовать». Тыри скептически поджал губы. «То есть на строевой ты с нами появляться уже не будешь?» «Так это надо понимать, от строевой меня пока не освобождали», — притворно вздохнул я. «Так что, увы, буду стаптывать сапоги вместе со всеми. Ну хоть где-то справедливость восторжествует», — проворчал приятель. «А то что за безобразие, всех гоняют, а тебя нет». «Добрый вечер, Лены», — вдруг, как по заказу, раздался у меня из-за спины знакомый голос. «Кого это здесь, по-вашему, мало гоняют? Может, желаете присоединиться?» Мы дружно обернулись и аж вздрогнули, обнаружив улыбающегося мастера Раа. «Ур!» — приветственно оскалился Йорк, вскинув вверх сразу обе передние лапки. «Ой!» — торопливо прикрыл рот ладонью Тыри. «Добрый вечер, Лен. Простите, я просто неудачно пошутил», — старик понимающе усмехнулся. «Лен Гурта, Лен Лархе, пожалуйте на очередное занятие по пространственной и ментальной магии. А вы, Лен Дерс», — он строго оглядел притихшего Тыри, — «помогите донести мешок до казармы, прихватите заодно с собой питомца Адра и никогда не зарекайтесь. А то мало ли, вдруг однажды я и за вами приду». У Тыри на лице нарисовалось неописуемое выражение, тогда как мастер Раа картинно махнул рукой и исчез, скрывшись от посторонних взглядов за своим знаменитым куполом. Правда, если раньше я плохо улавливал момент, когда тот расщепляет границы, то сейчас мне показалось, что, помимо характерного холодка, я все-таки заметил, как всколыхнулось рядом со мной пространство. Едва-едва, буквально чуть-чуть. Так что, если не знать, можно и вовсе ничего не понять. Однако благодаря мастеру Мэй я теперь знал и понимал чуточку больше, чем 2 недели назад, поэтому не только заметил, но и сообразил, что мастер Раа воспользовался порталом, после чего испытал острое желание пойти за ним следом, но быстро одумался. Вспомнил, что наставник просил соблюдать осторожность, поэтому подтолкнул Квина в спину, передал недовольно сопящего Йорка Тыри и двинулся следом за учителем своим ходом, ножками, благо место проведения занятий нам было прекрасно известно, да и идти-то, прямо скажем, оказалось недалеко. «Ну что ж, Лены», — потер сухие ладошки мастер Раа, когда мы с Квином наконец добрались до поляны, — «давайте посмотрим на ваши практические навыки. Адра, иди сюда и покажи, чему ты научился за время каникул. А вы, Лен Лархе, будьте добры сосредоточиться и попытайтесь преодолеть ментальную защиту вашего друга, пока он будет занят посторонними вещами». Мы с Квином одинаково озадаченно воззрились друг на друга. «Да-да, пробуйте, Лен Лархе», — махнул ему рукой мастер Раа. «Времени для настройки у вас предостаточно. Вашего друга я буду усиленно отвлекать, чтобы он поменьше вам мешал. Блокираторы тоже включать не будем, чтобы не усложнять вам жизнь. Адреа, ты еще носишь амулет мастерады? Я мотнул головой. Нет, сдал еще утром, как и положено по уставу. Хорошо, без него у Ленолархе будут хоть какие-то шансы пробить твою защиту. Сними, пожалуйста, браслет, если не хочешь его испортить, и подойди ко мне. Я пожал плечами и, сняв с левого предплечья электронный браслет, который мне выдали в крепости, подошел к учителю. Второй, от Хошбанка, разумеется, трогать не стал. Тем более, что Эмма уже давно заверила меня, что под нейнитовой защитой ему ничего не грозит. Так что даже при нахождении внутри границы достаточно длительное время он, несмотря на предупреждение мастера Рао, никоим образом не пострадает. Что именно от меня требуется? Поинтересовался Квин, когда я встал рядом с мастером Рао. Попробуйте его для начала заставить что-нибудь сделать, ну, например, подойти к вам и сорвать понравившуюся вам травинку, посоветовал старик. Если у вас получится хотя бы отчасти, будет замечательно. Если нет, что ж, опыт есть опыт. Вам уже давно пора переходить с животных на людей, так что чем раньше вы начнете тренироваться, тем лучше. Квин послушно кивнул и, отойдя в сторонку, уселся на какой-то пенек, тогда как меня учитель взял в оборот по полной программе. Но, к его удивлению, навыки расщепления границ я уже освоил достаточно хорошо. Искусственные и смежные границы благодаря усилиям мастера мои для меня проблем тоже не составляли. Поэтому я совершенно спокойно прошелся по всей поляне вдоль и поперек, свободно уходил в невидимости, настолько уверенно ориентировался в пространстве, что мастер Рао довольно кивнул. Отлично, Адреа. Кажется, ты времени даром не терял, несмотря на то, что в каникулы я тебя не тревожил. Я скромно кивнул. Пожалуй, если бы между мной и Квином учитель не поставил защиту и не отгородил нас полупрозрачной стеной, я бы не продемонстрировал и половины того, что умел. Но мастер Рао заранее позаботился, чтобы мне было комфортно. Не хуже меня понимал, что некоторые вещи демонстрировать посторонним не стоит. Поэтому я не стал умалять своих заслуг и показал то, чему сумел научиться, тем самым дав понять, что мне пора двигаться дальше. Ну, за исключением порталов, конечно. Хаем, задумался мастер Рао, когда я сделал по поляне последний круг и вышел из границы в реальный мир. Давай-ка усложним тебе задачу. Я попробую сбить тебя с толку и вытолкнуть за пределы границы, а ты постарайся удержаться внутри. Задача ясна. Я пожал плечами и снова ушел в расщепленную границу. Правда, я никак не ожидал, что мастер Рао сможет этому помешать. Раньше мне казалось, что граница – достаточно устойчивое формирование, и если при перемещении внутри нее никаких эффектов снаружи не возникает, то учитель не сможет меня отследить. Но не тут-то было. Как только я ушел внутрь границы, та неожиданно начала ломаться, изгибаться и буквально наизнанку выворачиваться, словно от моего присутствия ее тошнило. Ее слои то липли ко мне, словно клейкая лента, то, наоборот, расходились так далеко, что между ними можно было спокойно бегать. Причем это происходило повсеместно. Сверху, снизу, с боков, внутри границы даже стоять стало неудобно, пол то и дело подо мной проваливался, тогда как потолок, напротив, постоянно стремился обрушиться мне на голову. Так что в какой-то момент я даже растерялся и, несмотря на все свои нынешние навыки, умудрился во всей этой непонятной фигне самым невероятным образом завязнуть. Впрочем, завязнуть – не совсем верное слово, потому что временами меня буквально засасывало в соседние слои, закутывало в них, словно гусеницу в кокон, а иногда, напротив, вышвыривало оттуда, словно пушинку. И вообще пространство будто сошло с ума, так что вскоре в нем и правда стало невозможно ориентироваться. Когда это произошло, я и впрямь на какое-то время потерялся, а моим единственным ориентиром осталась интерактивная карта в модуле, которая помогала понять хотя бы то, что с поляны я пока не ушел. Но вот беда, она почему-то показывала, что стороны света я все-таки перепутал, что верх и низ давным-давно поменялись местами. Каким-то неведомым образом мастер Рао сумел исказить и исковеркать пространство так, что я затерялся в нем, словно девочка Алиса в кроличьей дыре, и ему не составило бы труда сделать так, чтобы я вообще оттуда не выбрался. Последняя мысль мне откровенно не понравилась, да я и в принципе не любил терять контроль над ситуацией, поэтому, поняв, что меня вот-вот окончательно засосет в эту пространственную трясину, я для начала попытался использовать нейнитовые диски, они хотя бы давали опору. И у меня это неожиданно получилось. Потом я попробовал начать влиять на границу изнутри в попытке снова сделать ее прямой, ровной и понятной, но вот тут, к сожалению, успеха не достиг. Просто потому, что мастер Рая был объективно сильнее, ему пространство подчинялось лучше, к тому же он отлично понимал, что нужно делать, поэтому даже при наличии опоры меня продолжало кидать из стороны в сторону, крутить, подбрасывать и снова ронять вниз, так что я на мгновение ощутил себя почти так же, как космонавты, которых готовят к длительному нахождению в невесомости. К несчастью, подобной практики у меня раньше не было, поэтому первое время я даже не знал, за что уцепиться. Чтобы уверенно держать равновесие внутри взбесившейся границы, нужно было что-то еще, помимо дисков. Еще одна ось, а лучше две, жесткая система координат, которая не даст сбить меня с толку. Но в безумном мире, где пол и потолок регулярно менялись местами, а стены изгибались и кривились, как им вздумается, найти ее было непросто. Наконец я решил, что раз внешней системы координат не существует в принципе, то мне придется построить свою собственную. Вернее, нащупать точки опоры так же, как я делал это в навеянном мастером моей сне и в небезызвестном нам обоим лабиринте. И вот когда я вспомнил о нем, вот тогда в моей голове словно щелкнуло что-то. Да вот же она, система координат. Что бы ни творил сейчас мастер Рая с границей, ее изнанка-то никуда не делась. Осталось только воспроизвести ее в уме, раз уж мне пока не дано попасть туда в реальности. А для этого всего-то и нужно было, что взяться за упражнение на концентрацию, выстроить систему координат у себя в уме, а потом спроецировать ее на границу, чтобы больше не теряться. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться. Блин, сколько раз эта незатейливая формула меня уже выручала. Правда, сконцентрироваться, когда тебя болтает из стороны в сторону и то и дело пытается погрузить с головой в какой-нибудь слой, было нелегко. Но за столько лет учебы я научился делать это в любое время суток, в любом положении. Поэтому закрыл глаза, воспроизвел в уме то, что видел недавно во сне. Выстроил такой же лабиринт, как тогда, и во всех подробностях представил опутывающую меня сеть, в которой моментально стало понятно, где верх, а где низ, и за которую пусть и мысленным усилием можно было хоть как-то ухватиться. Самое же интересное заключалось в том, что как только я это сделал, болтать и швырять меня сразу перестало. Свет вокруг меня тут же померк, взбесившиеся слои разом перестали меня доставать. Пространство моментально успокоилось, я наконец смог твердо встать на ноги, а когда открыл глаза, то обнаружил, что и впрямь стою, причем вполне уверенно, в кромешной тьме, то есть в совершенно ином пространстве, нежели мгновение назад. Более того, вокруг меня мерцает и переливается всеми оттенками радуги целый лабиринт из разноцветных, только на этот раз совершенно реальных нитей. А напротив меня стоит, наклонив голову, невесть откуда взявшийся мастер моей и с едва уловимой насмешкой смотрит на прифигевшего меня, словно мы еще вчера договорились здесь встретиться, да только я, тугодум, не сразу нашел дорогу. «Браво, ученик», проговорил мой, уже не помню какой по счету, учитель, изучая мое растерянное лицо. «Знал я, что рано или поздно ты обязательно найдешь, как сюда пробиться», но никак не думал, что это произойдет так скоро. Я осторожно покрутил головой. Темнота, тишина полностью открытая и кажущаяся бесконечным, словно целая вселенная, пространство, в котором, кроме нас и загадочно мерцающих нитей, ничего больше не было. «Это ведь уже не сон?» – осторожно спросил я, убедившись, что мне не показалось. «Нет, ученик, на этот раз все по-настоящему. Как себя чувствуешь?» Я прислушался к себе. «Нормально. Хотя нагрузка на магический дар явственно возросла. Покажи мне его проекцию», — велел мастер мое, и я, подумав, привычным движением вывел наружу прекрасно известную нам обоим проекцию. Два магических древа, перемычка, торчащие во все стороны ветки, хоть и пока еще весьма скромные по размеру. Реакция хорошая, присмотревшись к ветви портала, сообщил через несколько мгновений учитель. «У слабых магов ветвь под чрезмерной нагрузкой обычно вибрирует или гнется, а у тебя выглядит так же, как и всегда. Значит, чисто теоретически нагрузка для тебя приемлемая». Я присмотрелся. И правда, внешне моя новая ветвь осталась такой же, как раньше. Ну разве что заблестела, словно ее полили маслом. Да Эмма тихонько шепнула, что дар испытывает повышенную нагрузку, поэтому если я тут задержусь, то существует риск истощения. Кстати, я только сейчас сообразил, что сон от реальности можно отличить именно по наличию Эммы. В мои сны она пока войти не могла, несмотря на то, что дар, в общем-то, принадлежал ей. Вернее, как она недавно призналась, она вообще снов не видела. Жаль, что это ее свойство нельзя использовать, чтобы отличить сон-ловушку от обычного сна. Но ничего, быть может, когда она станет больше похожа на человека, то и сны к ней тоже вернутся. Ну что ж, заключил мастер Мэй, вдоволь насмотревшись на проекцию. Ничего плохого действительно не вижу. И раз уж ты пришел, то давай немного прогуляемся. Меня там мастер Ра ждет, на всякий случай напомнил я. В этом месте времени как такового не существует. Вообще, и это уникальный единственный в своем роде феномен, который можно и нужно использовать. Нигде больше ты такого не встретишь. В любом пространственном кармане или магическом образовании время все равно так или иначе будет течь, а здесь оно замирает. Причем и внутри нас, и снаружи. Поэтому, сколько бы ты здесь ни пробыл, ни в реальном мире, ни на твоих биологических часах не утечет ни единого лишнего сына. Я испытал острое желание взглянуть на часы, чтобы убедиться, что время на них действительно остановилось, но, увы, свой обычный браслет я, как и раньше, оставил наверху, тогда как браслет теневого банка демонстрировать лишний раз было неуместно. Не сомневайся, по-своему расценив выражение моего лица, хмыкнул учитель. Времени здесь действительно не было, нет и не будет. Тебе даже дышать здесь не обязательно, и сердце твое тоже не бьется. А единственное, что тут по-настоящему меняется и живет, это наш собственный разум. Я тут же прислушался к себе и с удивлением убедился. И правда, в физическом плане я был как бы мертв, но при этом почему-то и жив. И это казалось невероятным. Эмма, тут же обратился я к подруге, пытаясь понять, а на ней это место как-нибудь отразилось. Я здесь, тут же отозвался в моей голове ее спокойный голос. Слепок сознания имеет свойство полноценного сознания, поэтому я, как и ты, своих способностей не потеряла. А вот временные потоки в этом месте и правда остановлены, что кажется мне и впрямь очень странным явлением. Вот как вы смогли прожить столько лет, неожиданно осенило меня, когда я повернулся к учителю. Вы просто живете здесь. А если времени тут в общепринятом смысле нет, то и стареть вы, получается, не будете. Ты прав, согласился мастер Мэй. По большей части я и правда обитаю именно в этом месте. Это удобно, раз, безопасно, два, и уберегает меня от чрезмерно быстрого старения, три. Но есть одно ограничение, магический дар для такого длительного пребывания наизнанке должен быть хорошо развитым и устойчивым к перегрузкам, а такое возможно только в его естественном состоянии, то есть тогда, когда у него много всевозможных ветвей, а его развитие происходило гармонично. Я вздрогнул. «Вы сейчас говорите о цельном даре?» «Да, о самородках», едва заметно улыбнулся учитель. «Парадокс заключается в том, что только естественно сформировавшийся дар способен выдержать долгое пребывание в этом месте, но при этом пространственников среди самородков, увы, практически не встречается. А если они и есть, то эта ветвь у них развивается так долго и тяжело, что познать все ее тайны порой удается лишь на закате жизни. То есть получается, вы тоже самородок?» «Да», с легкостью признал мастер Мэй, «а вот с тобой все уже не так однозначно». «Верно», я тяжело вздохнул. «Мастер да и еще год назад навел справки и выяснил, что у меня есть родство сразу с несколькими знатными родами, причем как с младшими, так и старшими». Старик кивнул. «Это намного больше похоже на правду. У старших родов магия пространства в арсенале была, да, как и магия времени, и даже, по-моему, магия сна. Ну тогда и удивляться нечему, что ты стал сопряженным магом. Это было, можно сказать, предопределено. Кстати, ты знаешь, почему многие таны стали отдавать своих отпрысков в другие роды?» Я пожал плечами. «Фигня вопрос. Чтобы не плодить слабых, сильных оставляют в семье, слабыми укрепляют связи в магическом сообществе. Это логично». «Нет, ученик», серьезно посмотрел на меня мастер Мэй. «Вернее, ты прав, но лишь отчасти. Потому что уже довольно долгое время нам доподлинно известно, что вычищенный дар – это далеко не всегда благо. В чем-то он действительно хорош, его сила и мощь неоспоримы. Но для развития рода этого, увы, недостаточно. Поэтому некоторое время назад учителя тебе наверняка об этом говорили таны стали практиковать возврат к истокам, объединение ветвей. Как думаешь, каким образом они это делали?» У меня расширились глаза. Дайн меня задери, не может быть. Может, усмехнулся мастер мастеров. Именно поэтому у нас так развиты межродовые браки. Причем старшие роды не гнушаются брать в мужья и жены представителей младших. Это уже давно обычная практика. Но главный ее смысл не в том, чтобы укрепить семейные связи, а в том, чтобы если не вернуть нашему дару его изначальный вид, то постараться хотя бы его усложнить и обогатить его возможности за счет, ну в том числе и за счет самородков. Я с досадой хлопнул себя по лбу. Блин, на Ленмитере не раз говорили, что мезальянсы сейчас не редкость, но я и подумать не мог, что за этим кроется нечто большее, чем просто погоня за могуществом. Сейчас это не блажь, а необходимость, ученик, подтвердил мою догадку мастер Мэй. Поэтому на самом деле договоренности между родами носят очень сложный и весьма долговременный характер. Скажем, род Хатхэ может отдать одного из своих отпрысков в род, к примеру, Дэсхэ, но те взамен отдадут Хатхэ своего человека, причем со строго определенными талантами и свойствами дара, а через несколько поколений разбавленная и обогащенная за счет другого рода кровь снова вернется в семью, вернее, в обе семьи. Таким образом выиграют все. Именно поэтому подбор пар в знатных семействах идет так долго и так тщательно. Вот, значит, зачем на самом деле нужны наберы. Да, провидицы позволяют просчитать линию наследования на несколько поколений вперед. Когда на 2-3, а когда и больше. Чем дальше они проследят судьбу семьи, тем легче Танам будет сделать выбор. И тем успешнее будет кровосмешение. Мда, зато теперь я понимаю, почему услуги наберы стоят так дорого. По сути, в их руках находятся судьбы целых семей, родов, причем на несколько поколений вперед. Поэтому жетаны, с одной стороны, берегут наследников чистой линии, а с другой, время от времени позволяют чуть менее значимым членам семьи смешивать кровь не только с аристократами, но и с самородками. Не обогатить, а сохранить дар – вот их первоочередная задача. И если таны рассчитывают шаги на десятилетия и столетия вперед, то черт возьми это невероятно, хотя и не совсем по-родственному в отношении членов своей семьи. Впрочем, думаю, всех, кто таким образом уходит из рода или же принимает в семью чужака, самым подробным образом инструктируют. Поэтому, даже если в семье не все сложилось, то дети, вернее, внуки и правнуки, которые затем вернутся в род с намного более полезным даром, оправдывают все. Вот так, заключил мастер Мэй, когда я пораженно покачал головой. Так что не считай себя брошенным и забытым, ученик. Кто бы из твоих предков не ушел в другой род, будь уверен, это было сделано с умыслом. Мне больше интересно, почему твой дар не остался в роду, а ушел куда-то на сторону. Один из моих прадедов несколько десятилетий назад покинул род. Вот его-то линия наследования на мне и закончилась. Из-за кровосмешения дар начал проявляться не в каждом поколении, потом и вовсе надолго пропал. А когда снова проявился, его уже считали самородным. «Это да тебе так сказал, он составил для меня подробную родословную», — подтвердил я. «Так что при желании можно отследить, какие роды оставили в моем даре свой след. Думаю, именно поэтому он в итоге стал таким многогранным». Мастер мастеров задумчиво кивнул. «Я хотел бы на это взглянуть, будет интересно проверить, сколько заимствованных у разных родов ветвей ты сможешь развить, особенно сейчас, когда твоя вторая ветвь имеет прямое сопряжение по магии времени, магии пространства, магии сна и магии порталов». Я откровенно заколебался, но потом сообразил, что в случае чего мастер Мэй мог бы и не спрашивать, а просто прийти к мастеру да и получить ту же самую информацию. Причем так, что я об этом даже знать не буду. Так что я подумал, все взвесил и, решив, что в случае отказа так и будет, коротко продиктовал основные вехи из своей родословной, после чего по просьбе учителя выудил из памяти составленный мастером Дэй список и спроектировал его перед собой так же, как недавно магический дар. А, Расхэ, без особого удивления кивнул мастер мастеров, мельком ознакомившись с документами. Да, у них магия времени и пространства действительно была, но осталась слабо развитой. Они, заигравшись с молниями, слишком долго не уделяли ей должного внимания. А вот у Нарасхэ в свое время имелась не только она, но и достаточно развитая магия сна. Тогда как у рода Нарха они в родословной Ленны Сциллы тоже когда-то отметились, как ты знаешь, до сих пор чрезвычайно развита магия порталов. «Откуда вы знаете про Ленну Сциллу?» – удивился я. «Да я ее еще девчонкой помню», – неожиданно тепло улыбнулся старик. «Милая была девочка, способная. Жаль, что после замужества почти перестала прогрессировать. все свое время детям отдала, а ведь могла бы достичь в магии больших успехов. Думаете, на самом деле магия порталов во мне от нее? Скорее всего, у Нарха, кто бы что ни говорил, сильная кровь, так что нашему Раэты в какой-то степени родственник. Я хмыкнул. Да при таких браках все магически одаренные рода в той или иной степени друг другу родственники. И вообще, все люди, братья, так что тут я как раз не удивлен. А стоило бы, усмехнулся в ответ учитель. Представляешь, как много факторов за эти столетия должно было сложиться, чтобы твой дар не ослаб, а, напротив, усилился. Чтобы разные его ветви сумели прижиться с почти что одинаковой силой, чтобы в конце цепочки поколений родился именно ты, а не кто-то еще. В этом есть что-то невероятное, правда, элемент какой-то сумасшедшей, но неимоверно полезной случайности. И хоть я не верю во всякие совпадения, но иногда, когда я вижу подобных тебе магов, у меня появляется желание послать все свои убеждения в бездну. Он посмотрел на мое озадаченное лицо и тихо рассмеялся. Не обращай внимания, ученик, это просто мысли вслух. Но раз уж так вышло, что ты пришел именно ко мне, да еще именно тогда, когда было нужно, то давай я покажу тебе, что это за мир, помогу в нем сориентироваться, а потом начну учить, как по нему правильно перемещаться, потому что, чует мое сердце, вскоре тебе это умение понадобится. Глава 4. Я называю это место субреальностью, обронил мастер Мэй, когда я выжидательно замер, за его непохожесть на наш мир и одновременно изменчивость, ибо, как я уже говорил, каждый из нас видит его по-разному, и одновременно с этим может на него влиять. Влиять в каком смысле? В самом прямом, улыбнулся мастер мастеров. Скажем, если я захочу, то вместо леса начну видеть пустоту, а вместо дорог – нити, как ты. То есть для вас субреальности сейчас выглядит как лес, не понял я. Да, но это лишь мое видение ситуации. Для меня нити – это тропы, а узелки – перекрестки. Вместо цвета для меня имеет значение ширина дороги, но я знаю и тех, кто воспринимает этот мир вообще как скопище разноцветных пятен и умеет видеть, но никак не слышать или осязать, как мы. Я задумчиво кивнул. То есть в этом мире я должен буду сам определить для себя ориентиры. Да, и для тебя они будут так же уникальны, как бабочки в моем лесу. Но искать их тебе придется самостоятельно, хотя кое в чем я все-таки смогу тебе помочь. Вот, например, рядом с тобой есть несколько дорог, то есть нитей. Найди среди них золотую. Я огляделся. Тут две золотых. Какую выбрать? Любую. Надо, чтобы ты уловил суть. Я немного подумал и коснулся ближайшей нити, которая в ответ на прикосновение слегка загудела и чуть подалась под пальцами, словно в готовности намотаться на мою кисть, как в первый раз. Что чувствуешь? С любопытством подошел ко мне мастер Мэй и, встав рядом, испытующе на меня покосился. Она теплая, гибкая, достаточно сильно натянутая, хотя и не до предела, то есть не порвется от малейшего усилия, верно? Подсказал учитель. Прочная, надежная, я еще немного подумал и кивнул. Пожалуй, что так, активируй ее, дай тебя захватить и следуй за ней так же, как делал это во сне, до первого перекрестка, то есть до узла, но сам узел пока не сжимай и не дергай. Я хмыкнул и уже без особой осторожности намотал нить на предплечье, но не стал сильно затягивать, а просто сделал свободную петлю и слегка за нее потянул. Дзынь, мелодично тренькнула струна, и я, прямо как во сне, одним прыжком оказался в шагах в 100 от учителя, в точно таком же лабиринте, у следующего переплетения нитей, словно у большого транспортного узла. Еще раз, велел мастер Мэй, мгновенно переместившись с одного перекрестка, ну для него это был именно перекресток, на другой. Просто раз, и он уже здесь. Причем никаких спецэффектов на этот раз, как я не присматривался, от его перемещения не было. Я повторил уловку с нитью, благо на этот раз ее достаточно было просто слегка дернуть, и очутился еще шагов на 100 дальше от того места, где только что стоял. Промежутки могут быть разными, сообщил учитель, также безмолвно и быстро появившись рядом. Какие-то длинные, какие-то короткие. Если они находятся в пределах видимости, ты сможешь определить это на глаз. Если же нет, то, скорее всего, длину прыжка можно определить по величине узла. Чем он толще, тем, соответственно, дальше находится следующий узел. И наоборот, я указал ему на точку, где перекрещивалось сразу две золотые нити. А с этим что делать? Вот это уже самый настоящий перекрест, кивнул учитель, когда я объяснил, что именно увидел. Здесь пересекаются две одинаковые нити, и тут ты можешь свернуть. Откуда здесь взялось несколько нитей? Справедливо усомнился я. Я ведь раньше рядом с крепостью порталов не создавал. Ты, нет. Но до тебя здесь побывали и другие маги, в том числе Раа и его ученики. Цвет нити не обязательно означает, что они твои, но они обязательно будут тебе родственны. Я окинул внимательным взором раскинувшийся передо мной путанный многоуровневый лабиринт. Родственные, значит, я вижу поблизости еще несколько таких нитей, и на общем фоне они почти не выделяются. Правильно, потому что близких родственников с умением строить портал у тебя немного. Могу даже предположить, что чем ярче нить, тем ближе ваше родство, а чем больше ее толщина, тем она надежнее и тем чаще используется. Но если они не мои, то тогда чьи? Откуда ж мне знать? Удивился старик. Дойди до конца хотя бы одной из нитей, вот и узнаешь. Вы ведь сами говорили, чтобы я соблюдал осторожность и по незнакомым нитям не шастал. Правильно. И сейчас готов это повторить. Но вспомни нить, которую ты видел во сне, и ту, которую использовал сейчас. Они одинаковые? Нет. Тут же отреагировал я. Во сне звук от нее был тоньше и чище, оттенок немного не тот, и на ощупь они тоже разные. Мастер порталов улыбнулся. Вот ты и нашел свои первые ориентиры. Запомни разницу, в следующий раз она тебе непременно поможет. Да, но если сейчас я перемещался по чужой нити, не означает ли это, что маг, который их создал, меня заметил? Нет, ученик, покачал головой мастер Мэй, чтобы почувствовать тебя, хозяин родственной нити должен и сам находиться здесь. Но даже в этом случае он ощутит неладное лишь тогда, когда вы окажетесь очень близко друг от друга, то есть буквально столкнетесь нос к носу. А вот чужие нити, да, чем больше отличий, тем раньше тебя почувствуют. А что делать, если, скажем, я использую родственную нить, а с ее хозяином мы не в самых хороших отношениях? Это как-то скажется на перемещении? Нет, ваши отношения на степени родства никак не сказываются. Вы близки по крови, а не по духу, по уровню дара, по его направленности. А порталы, то есть в данном случае нити, как семейные трассы, где у каждого члена семьи есть возможность ими пользоваться, пока их не исключат из рода. Собственно, нить, по которой ты сейчас прошел, могла быть создана много веков назад. Маг, который ее протянул, может быть уже мертв, но ниточка все-таки осталась, и ты всегда можешь ею воспользоваться. Я замер. Стоп, что значит «создано»? Их что, можно тянуть умышленно? Мастер Мэй неожиданно расхохотался. А для чего, по-твоему, я провожу здесь так много времени? Конечно, можно. В этом-то и смысл. Ты можешь открывать порталы заранее, тянуть их куда угодно, как угодно, именно туда, где тебе надо чаще бывать. Дома, в академию, в дом отдыха на море, да хоть весь Нейрами окружи, и у тебя будет целая куча своих персональных трасс, которыми с высокой степенью вероятности потом станут пользоваться твои потомки. Дайн, вздрогнул я, так вот почему ваших порталов на самом деле никто не видит, и почему вы так легко перемещаетесь на огромные расстояния, а о вас при этом даже знать не знают. Именно, ученик, право находиться в субреальности, это, в первую очередь, свобода, а также скорость, удобство, безопасность и возможность десятилетиями незаметно перемещаться практически в любое место, куда тебе захочется. След от субреальности в обычном мире незаметен, да ты и сам мог в этом уже убедиться. Ни один обычный портал этого не умеет. Ни одна расщепленная граница не даст такой степени невидимости, как нити в субреальности. Я нахмурился. А от этого есть защита? Как-то не хотелось бы, чтобы однажды в мою комнату вот так взял и ввалился какой-то чувак, который научился заходить в субреальность. И хорошо еще, если это будет благодушно настроенный ко мне чувак. А если киллер, а если шпион или предатель? Да, неожиданно удивил меня учитель. Защита от незваных гостей действительно есть, и ты не так давно очень даже успешно применил ее против меня. Пространственные карманы, навострил уши я, именно. Сквозь искусственно созданные границы обычный портал, если помнишь, не протянуть. Для этого он должен быть нестандартным, как у Лима, и даже наизнанке этот закон не обойти. Поэтому войти в ваш дом я все-таки вошел, а вот внутрь кармана проникнуть уже не смог. Второй способ – это магические блокираторы, причем всех трех типов. Любая дорога или нить даже в субреальности непременно искривится, если на ее пути возникнет блокиратор. И тогда у тебя будет два пути. Или прорываться в нужную точку с боем, или дать Нити обогнуть препятствие, и тогда ты просто пройдешь мимо. Уф, уже легче. Теперь-то я уж точно буду страховаться от незваных гостей, особенно если мне понадобится сгонять лишний раз в промзону или в убежище. Кстати, Танрасхэ очень предусмотрительно заключил его в пространственный карман. Небось, тоже предполагал, что защита понадобится. Да и Лима свои бумаги наверняка не просто так припрятал. В дрейфующем по всему дому кармане его бы даже мастер Мэй не достал, не говоря уж про магов попроще. Я снова нахмурился. Учитель, а Лима умел входить в субреальность, как вы или мастер Рао? Да, кивнул старик, внимательно на меня посмотрев. Но недолго. У него дар истощался еще быстрее, чем у Рао. А истощенный дар в субреальности – это фактически смерть. Поэтому-то он и ухватился за идею создания нестандартных порталов. Почему смерть? Не понял я. Здесь же нет времени. Значит, тело не стареет. А если оно не стареет, то и не умрет. Тело – нет. А вот наш разум, увы, не так крепок. Оставшись без дара, тело, конечно, не погибнет. Ты верно заметил. Но оно впадет в состояние оцепенения, стазиса, и будет находиться в нем до тех пор, пока его оттуда кто-нибудь не вытащит. Мир огромен. Субреальность – тоже. А те, кто может ее посещать, обычно передвигаются знакомыми маршрутами. Вернее, своими маршрутами. И на чужие стараются не заходить. Но даже если тебе и повезет, и на тебя кто-нибудь случайно наткнется, то между нами существует негласное правило – коллег из плена не извлекать. Почему? Мастер Мэй строго на меня посмотрел. Потому, ученик, что, в отличие от тела, разум в состоянии стазиса не впадает, он не засыпает и не умирает, но при этом он все видит, запоминает, размышляет, строит планы, испытывает страх, ужас, неуверенность. Вы хотите сказать, что для нашего разума время все-таки имеет значение? Если бы это было не так, мы бы не смогли здесь находиться. Дар, если помнишь, это свойство разума. Дар без разума существовать не может, а вот разум без дара – легко. Именно поэтому застрявший в субреальности маг очень быстро начинает сходить с ума. Причем со стороны кажется, что человек едва-едва успел истощиться, только-только замер и перестал подавать признаки жизни. И раз это произошло у нас на глазах, то мы искренне верим, что его еще можно спасти. А для него это мгновение уже успело растянуться в целую вечность. Именно это состояние называют временной ловушкой. Оно чрезвычайно опасно. Поэтому будь осторожен, ученик, и не суйся в субреальность, если не уверен, что сможешь из нее выбраться. Я задумчиво качнулся на носках, а ведь Лима, по сути, тоже находился в такой ловушке, за исключением того, что тела у него не было. Но до сих пор мертвый маг на сумасшедшего откровенно не походил, мыслил здраво и связно, критику не утратил, что-то тут не сходилось. Тем не менее выяснять это у мастера моей я не стал. Незачем плодить подозрения на пустом месте. А вот для себя зарубочку на память все-таки оставил. Или учитель чего-то не договаривает, или же Лима мне снова солгал. И оба варианта меня категорически не устраивали. «Ладно, ступай», — вздохнул мастер Мэй, когда я откровенно задумался. «Тебе пока нежелательно здесь долго находиться. Но завтра я тебя, скорее всего, навещу, и мы еще немного попутешествуем. Заодно узнаем границы твоих возможностей». Я рассеянно кивнул, а потом все-таки спохватился. «Учитель, а как отсюда выбраться?» «Используй узлы», — усмехнулся старик. «Если хочешь вернуться туда, откуда начал, пройди по нити обратно. Сожми нужный узел, и он вернет тебя в то же место и в то же время, откуда ты явился». Я поблагодарил мастера за подсказку и вздохнул, когда тот, не прощаясь, исчез, после чего вернулся на два узла назад. Как и сказал учитель, нашел свой первый узелок, сжал, благополучно вернулся в сходящую с ума границу, где меня тут же попыталась приложить башкой о внезапно ставшем твердым слой. Хотел было от него отмахнуться, но вместо этого решил, что хватит на сегодня, и просто его порвал, после чего в прямом смысле вывалился в реальный мир, удивленно взглянул на стоящего рядом мастера Рао и выдохнул. «Дайн, и правда, сработало. Как-то рано ты сдался», — с подозрением уставился на меня учитель. Я обалдело помотал головой. «Ага, тогда повторим», — непреклонно заявил мастер Рао, и я, не успев толком очухаться, снова отправился в ту же самую бетономешалку. Правда, на этот раз проторчал там довольно много времени, благо после субреальности меня неожиданно осенило, и я додумался создать вокруг себя еще один пространственно-временный карман, после чего меня разом перестали донимать и граница, и мастер Рао, и даже Квин, который все это время упорно пытался на меня настроиться. Ровно до тех пор, пока учитель не понял, что я наконец нашел решение, и не постучался в специально оставленную для него дверь. «Знаешь, что во всем этом самое забавное?» — спросил Квин, когда мы топали через лес обратно к башне. «Я ведь за все это время так на тебя настроиться и не смог». Я кашлянул. «Да ну, угу». Несколько раз пытался, но как только мне уже начинало казаться, что вот-вот тебя почувствую, как тут вдруг, бах, и все. Ты словно испарился на время, и приходилось начинать все сначала. Только под конец у меня что-то стало более-менее получаться. Я хоть убедился, что не совсем пропащий в плане магии разума, однако твою защиту так и не пробил, даже с места ее не стронул, хотя тоже пытался не один раз. Я с любопытством на него покосился. То есть ты защиту сначала пытаешься раскачать? Да, так намного проще, чем бить в лоб. Но ты вообще никак не отреагировал, как будто я и не старался вовсе, с досадой отозвался Лархе. «Эмма», обратился я к своей молчаливой спутнице. «Так точно», бодро отозвалась она. «Единичные попытки коснуться нашей защиты действительно были, но очень слабые, и к тому же они прекратились, когда ты ушел сначала в расщепленную границу, а потом в пространственно-временный карман, так что я не стала тебя отвлекать. Хм, интересное явление. Получается, что сквозь границы магия разума не проникает, и тогда, чтобы отвязаться от менталиста или, к примеру, от Кибы, достаточно или расщепить границу, или же свалить в карман и там отсидеться, или, скажем, вокруг думалки такой карман создать и уже не беспокоиться, что кто-то в нее залезет. Один минус, наличие кармана, скорее всего, быстро заметит, так что, если дело будет происходить на допросе или, скажем, в пыточной, то этот номер не пройдет. Ну или же тебе блокиратор на шее застегнут, и все, канули твои замечательные карманы в лету. Зато насчет браслета Хошбанка Эмма оказалась права, пребывание ни внутри границы, ни в субреальности никакого вреда ему не нанесло. Так что, если бы не необходимость следить за маячком, я мог бы в дальнейшем и свой персональный не снимать, а вместо этого прятать при необходимости под нанит и при этом не опасаться, что он потом заглючит. «В общем, мне надо больше тренироваться», – печально заключил Квин, когда мы вышли из леса. «Но на людях я пока не пробовал. Там же настраиваться надо долго». «Ну, на меня ты уже настроен», – пожал плечами я. «Что тебе мешает тренироваться дальше? Да когда же я все успею? Ты то тут, то там бродишь. А пробежка тебе на что? А завтраки, обеды, ужины? Пока мы на практике, защитного амулета у меня нет, так что тебе никто не помешает». Квин после этого с видимым облегчением выдохнул, а я непроизвольно улыбнулся. «Надо же, Алархет у нас, оказывается, стеснительный, и очень не хочет демонстрировать остальным, что у него что-то не получается. Хотя, по-моему, это нормальный процесс, мы же еще учимся, и порой у нас не все выходит как надо, так что опасаться об этом сказать несколько наивно. Впрочем, порой я забывал, что мои друзья всего лишь подростки. Слишком уж по-взрослому они себя вели, рассуждали, действовали. Но вот в такие моменты, как сейчас, я как-то неожиданно вспоминал, что они гораздо младше меня, и в некоторых вещах ведут себя именно как дети, которые далеко не все еще научились понимать и правильно оценивать. Решив таким образом вопрос с практикой, мы с Квином вернулись в казарму, благо до отбоя оставалось всего ничего. Однако по возвращении обнаружили, что наши коллеги не то что спать не собираются, но зачем-то все скопом явились на мужскую половину, шумят, смеются и чуть ли не гогочут в голос. А еще собрались толпой возле моей койки и были чем-то настолько увлечены, что даже нашего появления не заметили. «Давай, давай», — хором скандировали девушки, активно при этом жестикулируя, словно зрители на соревнованиях. «Еще, еще», — вторили им взбудораженные не на шутку парни. «Малыш, не подведи», — расслышал я в этом бедламе полный нешуточного азарта голос они, после чего поспешил подойти, раздвинул толпу и буквально онемел, обнаружив сидящих на моей койке трейши, которые на скорость поедали щедро рассыпанные на покрывале орехи. Причем оба загребали лакомство сразу двумя конечностями, чуть ли не давясь от жадности. У обоих щеки уже угрожающе раздулись. Оба торопливо запихивали в себя все новые и новые ядра. При этом Терри страшно спешил, порой ронял орехи, тут же их подхватывал и тщетно пытался запихнуть в себя хоть один. Однако силы были явно неравны, потому что Йорка, как у хомяка, щеки умели раздуваться до воистину устрашающих размеров. Так что он пихал и пихал, работая лапками с неимоверной скоростью, и очень скоро Дерс начал отставать, а потом и вовсе сдался, с досадой прижав ладони к переполненному рту и прошепелявив: «Эфессо, больше не могу. Вы что это тут устроили?» Опешил чуть припоздавший к развязке Квин и неверяще оглядел поле недавней битвы. «Дерс, ты что, спятил?» Тыри, чуть не подавившись, принялся торопливо жевать орехи. «Сделал заодно нам знак подождать». Народ вокруг явственно засмущался. И только Нален со смехом решил таки прояснить ситуацию. «Представляешь, Гурта», — сказал он, ткнув пальцем в довольного Йорка, у которого из-за раздувшихся щек даже хвоста было не видать. «Мы, пока ко сну готовились, решили твоего малыша на всякий случай покормить. Когда ты его сюда принес, твой Йорк так расстроился, что мы подумали, что горстка орехов его утешит. Ну, я вскрыл мешок, высыпал орехи на покрывало, чтобы Ши мог смело лопать. А ты тут возьми да и потянись тоже. Типа попробовать захотел». Ши после этого страшно возмутился, рассмеялась следом за ним мне, пока сам Дерс торопливо хрустел орехами. Решил, похоже, что у него добычу отнимают, и с такой скоростью начал ее поглощать, что мы поспорили, кто успеет первым. И Тыри поначалу даже выигрывал, подхватил Рауэн. У него же хапалки в несколько раз больше, чем у Йорка. Да, хихикнула следом и Алин. Только у Дерса место быстро кончилось, тогда как твой Йорк сумел показать по-настоящему выдающиеся результаты. Я скептически оглядел своего преобразившегося зверя. Да уж, выдающиеся щеки из-за спины торчат, но сам довольный до соплей. «Все, расходитесь», — хмыкнул я, поняв, что это и впрямь была эпическая битва. «Дерс, выплюни лишнее и умойся. На тебя смотреть страшно. Мелкий, а ты?» Я еще раз оглядел раздувшуюся мордочку Йорка. «Жуй быстрее, и в следующий раз не жадничай. Орехов мы тебе найдем сколько надо, и зерна, и букашек, и всего, чего захочешь». Ухрфеф попытался ответить Ши, но в этот момент у него из пасти орехи буквально посыпались, если не сказать, что повалились валом. Поэтому он испуганно замолчал, зажал рот, почти как Тыри недавно, снова похватал цепкими лапками все, что успело упасть на покрывало, запихнул обратно в пасть, после чего засуетился, заметался. Попытался было собрать оставшиеся на покрывале и пока никем не тронутые ядра, но понял, что это не в его силах, и, горестно пискнув, стремглав куда-то умчался, после чего из коридора донеслось громкое царапанье. Ребята, услышав его, расхохотались еще громче. «Прячет», — с понимающим видом переглянулись Диена и Лира. «Только прятать-то некуда, везде камень», — хохотнули Дин и Рауэн. «Бедняга, так он до конца практики рыть будет, угу, особенно по ночам, чтобы, значит, добычу не отняли». Я тихо вздохнул, поняв, что инстинкты Йорка сдадутся лишь под действием прямого приказа, после чего повторно велел всем расходиться, погрозил откровенно обожравшемуся Тыри кулаком, после чего вышел в коридор, свистнул Йорку, который с несчастным видом метался вдоль стены и тщетно пытался отыскать место для заначки, затем подхватил его с пола, вынес на улицу, пока двери крепости не закрыли, выпустил на волю, а спустя несколько минут забрал вернувшегося к своим прежним размерам, откровенно повеселевшего и явно успевшего где-то зарыть свои сокровища зверя, усадил его на плечо и направился обратно. Кстати, модуль в его поведении вмешиваться почему-то не стал, видимо, для Йорков жадность была вполне себе нормальным явлением, но оно, наверное, и правильно, ведь если бы Ши стал вести себя иначе, то его бы из-за Йорка вскоре принимать перестали. «Эй, Гурта», — окликнула меня по возвращении одна из терпеливо дожидавшихся в коридоре девчонок Тасхы. «А что это сегодня на полигоне такое было?» Лен-комендант как-то путано все объяснил. «Да, тут же высунулась из двери женской казармы ее сестра. Расскажи, нам тоже интересно». Следом за первой появились остальные трое, а вместе с ними и откровенно недовольная Басха. «Вот-вот», — хором поддержали девчат высунувшиеся из-за второй двери парни. «Рассказывай, в чем дело, и что такого натворил твой Йорк на прошлой практике, если его сегодня чествовали всем личным составом?» Я глянул на часы. 15 минут до отбоя. «Урэр», — вопросительно глянул на меня Ши. «Ладно», — неохотно согласился я, понимая, что с нас теперь не слезут, пока не выяснит детали. К тому же мастер Рая напоследок сообщил, что информацию о Йорке и впрямь больше не надо скрывать. Методику использования записи его голоса уже отработали, нужные результаты получили. Поэтому чем больше народу о ней узнают, тем лучше. Ведь теперь Хатхе было что им предложить. Собирайтесь. В общих чертах расскажу то, на что нет прямого запрета, но с условием. Ровно в 23:00 расходимся по казармам. Условия ясны? Так точно, с усмешкой ответил за всех Рауэн. Распорядок не нарушаем. Ну а если кто-то вдруг заортачится, то пускай пеняет на себя. Глава 5. В четверть рына, пусть и с трудом, я все-таки уложился, сумев по минимуму рассказать о себе и по максимуму уделить внимание подвигам своего Йорка. Так что к отбою большая часть любопытствующих получила интересующую их информацию, а некоторые из них еще и крепко задумались. И неудивительно, в академии учились преимущественно отпрыски знатных семейств, задача приносить пользу своему роду была впитана ими с молоком матери. Поэтому, узнав, что йорки могут быть настолько полезны в борьбе с дайнами, многие уже сейчас задумались, что это надо использовать. «Смотри, Гурта», — сказал мне следующим утром Тыри на пробежке, — «не получится ли так, что с твоей подачи йорков начнут ловить по всей стране в надежде, что это поможет защитить другие крепости от дайнов?» Я подумал и мотнул головой. «Вряд ли. Хатхе предлагают уже готовое решение, а с живым зверем еще неизвестно, что получится. Да и в неволе они не живут, поэтому, может, поначалу у кого-то из станов и возникнет такое желание, но вскоре они придут к выводу, что с записями намного меньше мороки, и к тому же их можно будет использовать и сейчас, и через 100 лет, тогда как у живого зверя срок годности, так сказать, ограничен. Адре прав, тут же поддержал меня Лархе, записи надежнее и эффективнее, живой зверь к тому же может заболеть и умереть, он может не захотеть в решающий момент закричать, или же закричит, но не так, как надо, в итоге и сам погибнет, и людей подведет, а в ситуации с дайнами ни один комендант не станет лишний раз рисковать, угу, так что Хатхе все правильно рассчитали, даже если записи они будут не продавать в другие рода, а передавать по принципу услуга за услугу, то все равно крупно выиграют, да их пошатнувшаяся репутация в глазах магического сообщества резко выправится, ибо пирамида, пирамидой, а война с дайнами уже не одно столетие стояла у норлейнцев на первом месте. И если кто-то предложит гарантированный способ ее если не закончить, то хотя бы минимизировать потери, то рейтинг у этого кого-то мгновенно взлетит до немыслимых высот. Само собой, моим вчерашним рассказом ребята не удовлетворились, поэтому расспросы продолжались и поутру, и во время пробежки, и во время строевой, на которой сегодня я был вынужден добросовестно топать вместе со всеми. Но... как и раньше, я старался сместить акценты с себя на Йорка, обтекаемо обходил вопросы, где был и что делал во время открытия разлома сам. Про то, что это именно я предупредил крепость о грядущем открытии разлома, благоразумно умолчал, как и о бомбах, и о том, с чьей помощью они оказались доставлены куда надо. А вот про Ши честно рассказал все, что видел, и не сомневался, что как только нам вернут идентификационные браслеты, эта информация моментально дойдет до глав родов Тасхе, Тархе, Архе, Десхе, Гасхе, Лархе, Сархе и, разумеется, Басхе. После обеда, как и вчера, я с разрешения Лена Кайры снова отправился в гаражи. Ну а вечером нас с Квином забрал мастер Раи, приведя на тренировочную поляну, поставил перед Лархе ту же задачу, что и накануне.